Дон Суэру и Дон Кутерье стояли у изголовья. Их лица были суровы и полны решимости. Если их предводитель ведет себя так, то и они должны быть достойны его, и они должны не щадить своих жизней и смело идти в бой. Ярость и гнев закипали в душах рыцарей. «Мы победим! Победим!» — громко сказал Дон Кутерье. Дон Гонсало де Гусман приоткрыл глаза и ободряюще улыбнулся. «Бен Юсуп будет разбит, и ничто его не спасет! Ничто!» — выкрикнул Дон Кутерье. «Я рад это слышать!» — прошептал Дон Гонсало и, откинувшись на подушке, забылся. Два благородных рыцаря, тихо, чтобы не потревожить своего предводителя, покинули дворец. Они вышли к войскам. А Донна Камилла, припав к руке Дона Гонсало, думала о своей жизни. Но почему? Почему наше счастье было таким коротким? Оно пролетело, как один миг, как вспышка молнии, как короткий летний дождь, который не успевает насытить влагой страждущую землю. Но оно было. Сердце Донны Камиллы сжималось от боли, когда она смотрела на подрагивающие губы своего мужа, на край красного плаща, под которым пряталась вражеская стрела. «У меня не останется от него даже ребенка, только воспоминания. Боже, будь милостив, не забирай моего мужа, не уноси его от меня навсегда». Она приподняла крест и свой перстень, висящий на груди Дона Гонсало, и страстно поцеловала их, а потом прошептала: «Ты перстень, который всегда хранил меня, защищал, помогая избегнуть всяческих опасностей, почему ты не уберег моего мужа? А может, он еще будет жить? Может, Бог смилостивится? Это он просто испытывает нашу любовь, наши чувства. Все будет хорошо, мой муж поправится, силы вернутся к нему, и тогда мы будем счастливы. И тогда ты, Всевышний, подаришь мне прекрасные ночи и дни, мы будем вдвоем, и весь мир будет принадлежать нам». И Донна Камилла вспомнила ту ночь в заброшенном амбаре, холодный свет крупных звезд, вкус хлеба и простого вина. Она вспомнила, что тогда поцелуи Дона Гонсало пахли вином и медом. Она вспомнила его бездонные глаза, вспомнила свое отражение в бездонных зрачках Гонсало, и ее сердце забилось сильнее. «Господи, продли его жизнь! Продли хотя бы немного, не забирай его у меня завтра, не забирай, ведь в нашей жизни было так мало счастливых и радостных мгновений, ведь мы были почти всегда в разлуке, мы не могли дотянуться друг до друга, мы не могли слиться в едином поцелуе. Это я, Господи, во всем виновата, ведь у нас могло быть больше счастливых дней, намного больше. Это все мой характер, моя гордыня, но, поверь, Господи, я не могла поступить по-иному, не могла, хотя всем сердцем любила и продолжаю любить этого человека бесконечно и безмерно. Я люблю его больше всего на свете. Дай же ему еще хоть немного времени, подари ему жизнь, забрав ее у меня, ведь мне не нужна жизнь, не нужна». Дон Гонсало, услышав страстный шепот жены, открыл глаза. «Не печалься, дорогая. Не печалься». И он погладил Камиллу по белокурым волосам. И тогда женщина разрыдалась. Ее слезы были горькими и горячими. Она рыдала, как будто чувствовала то, что произойдет завтра. Дон Гонсало уже не пытался ничего сказать. Он копил силы, ведь он обязан подняться и сесть в седло. Он должен быть во главе войска. Это его долг. Дон Гонсало де Гусман, прозванный в народе Сидом, нашел в себе силы подняться, облачиться в боевые доспехи и выйти к войскам. Воины стояли на площади и у ворот Валенсии. Они еще теснее сомкнули ряды, когда увидели своего предводителя. Дон Гонсало вскочил в седло. На нем был белый плащ, на его пике развивалось белое знамя. Старый епископ вышел на середину площади и, обходя войска, осенял их крестным знаменем. Даже мавританские рыцари склоняли головы перед крестом. Епископ обошел всех и остановился около дона Гонсало де Гусмана и протянул ему крест. Дон Гонсало поцеловал крест и положил руку на рукоять своего меча. «Воины, пусть вас не пугает смерть! Сегодня, сейчас решается судьба нашей Родины. Она зависит от каждого из вас в отдельности и от всех нас вместе. Мы должны победить ненавистного Бен-Юсупа и защитить Испанию и нашего короля». Дон Гонсало де Гусман, скрежеща зубами от боли, выхватил из ножен свой меч и поднял его. Золотой луч утреннего солнца коснулся сверкающего клинка и вспыхнул на его острие. «Сид! Сид! Сид!» — заревели воины. Колонны дрогнули, щиты сомкнулись, огромные ворота распахнулись, и защитники Валенсии под предводительством дона Гонсало де Гусмана двинулись в бой. Воины Валенсии, облаченные в белые плащи, как стремительная лавина, мчались на черное воинство Бен-Юсупа. «Сейд! Сейд! Сейд!» — скандировали воины, а донна Камила сидела у окна и горько рыдала. Она понимала, что все кончено, что ее муж, дон Гонсало де Гусман, сделал шаг в бессмертие, покинув эту землю. Войска сошлись, и началась страшная сеча. Окрестности заполнили крики, лязг оружия, треск копий, вновь тысячи стрел полетели, закрывая утреннее солнце, а воины Валенсии яростно шли в бой. И на устах каждого из них, молодого или старого, опытного и того, кто только недавно взял в руки меч, было только одно имя, только одно слово выкрикивали воины: «Сид! Сид! Сид!» Всем казалось, что не видит его белый плащ, всем казалось, что не видит своего предводителя, который несется на своем неукротимом коне впереди всех, и воины Валенсии спешили за ним. «Вперед! Вперед на врага! Там наш Сид! Мы не должны отстать от него!» Защитники Валенсии начали медленно теснить черные войска Бен-Юсупа. Они сбрасывали их в море, кололи копьями, рубили мечами, резали ножами. Воины Валенсии боролись за свою свободу, боролись за свое счастье. Ведь они защищали Испанию, которую защищал дон Гонсало де Гусман, прозванный в народе Сидом. Горестно плачущая донна Камила открыла глаза, оторвала от лица руки и взглянула на солнце. Ей показалось, что оно померкло, что оно из золотого стало черным. Ее сердце сжалось, как будто это в него вонзилась черная мавританская стрела. Донна Камила вскрикнула, попыталась подняться с кресла, но ее ноги подкосились, и она медленно села на пол, шепча только одно слово: «Сид! Сид! Сид!» Трещали копья, лязгали мечи, гнулись доспехи, стенали раненые. Защитники Валенсии гнали вдоль берега моря войска Бен-Юсупа, который не выдержал стремительного натиска и обратился в бегство. И каждому из воинов казалось, что там, впереди, на самом острие атаки, мчится на своем белом скакуне, в белом развивающемся плаще их предводитель, дон Гонсало де Гусман из Бивара, прозванный Сидом. Они поднимали головы и действительно видели белый плащ, который, как крыло птицы, мелькал над черными рыцарями Бен-Юсупа, и воины шептали: «Сид, ты с нами!» и каждый стремился быть похожим на своего предводителя. Каждому хотелось быть таким же отчаянным, таким же бесстрашным, а самое главное, таким же благородным, как Дон Гонсало де Гусман, который даже смертельно раненый, вскочил в седло и повел воина в бой. «Сейд! Сейд! Сейд!» — вновь и вновь кричали воины, и этот яростный крик гнался за войском захватчиков и уничтожал их. И не было для Бен-Юсупа слова страшнее, чем это короткое и грозное «Сейд».